Национализм. Если бы приключения идей описывались в романах, то судьба национализма могла бы стать основой не менее остросюжетного повествования, чем «Граф Монте-Кристо». Только финал этой истории получился бы не столь триумфальным. Ибо истина национализма остается неотделенной от приросшей к нему лжи, и сама идея продолжает томиться в заложниках преступных секретов большой политики. В руках нечистоплотных политических дельцов национализм превратился в жупел, стал ассоциироваться с низменными инстинктами, с варварством и экстремизмом, поэтому для респектабельного общества любой национализм теперь – персона нон грата, и все конкретно национальное здесь подавляется общечеловеческим. Но надо понимать, что идея общечеловеческой культуры, в которую нынче сгоняются все народы, сама по себе отнюдь не бесспорна и не безобидна. Ибо олицетворением общечеловеческой культуры почему-то все равно выступает вполне конкретная нация или небольшая группа наций, претендующая на лидерство в глобальном историческом прогрессе и потому считающая себя вправе навязывать всему миру свою волю, свои нормы и ценности. В прошлом это была Европа, сейчас эстафету перенимает Америка. Фактически под видом общечеловеческой культуры распространяется пресловутый американский образ жизни и англоязычная масс-культура. Особые претензии особо цивилизованных народов уже в XVIII веке высмеял французский моралист Антуан де Ривароль. «Самые цивилизованные народы застрахованы от варварства не больше, нежели тщательно отшлифованное железо от ржавчины. Народ все равно, что металл, у него блестит лишь поверхность». А ведь лучшие умы самой Европы и Америки давно отвергли идею общего для человечества прогресса. Доказали, что каждый народ развивается по-своему, в рамках собственного цикла, который подобен человеческой жизни. Имеет свою молодость, зрелость, возраст умирания и, увы, не поддается клонированию. Посвященные этим вопросам труды, как «Закат Европы» немца Освальда Шпенглера или «Постижение истории» американца Арнольда Тойнби, общепризнанная научная классика. Но даже без помощи книг очевидно, что полная победа одной формы цивилизации – утопия. И жизнь Запада сегодня невозможно представить не только без азиатской нефти и рабочей силы, но и без разнообразной духовной подпитки с Востока, без массовых эпидемий моды на восточную экзотику, от японской кухни до йоги и буддизма. Самоутверждение одной цивилизации за счет вытеснения всех уникальных проявлений других культур ведет к неминуемой экологической катастрофе человечества, к деформации духовного облика людей. Ведь существование народов как самостоятельных, самобытных общностей не просто культурно-исторический факт, но и великая духовно-религиозная тайна, связанная с волей Всевышнего, свершившейся после Вавилонского столпотворения. Если людям суждено быть разделенными на нации и традиционные культуры, значит, у каждой из них есть свое неприходящее содержание, свое национальное призвание. Без осознания этого не выжить, не сохранить себя в семействе народов Земли. И для того, чтобы внести свою лепту в общемировую культуру, нужно прежде всего быть собой, принадлежать к своему народу, к своей духовной и культурной традиции. Этого не отрицали даже такие убежденные космополиты, как писатель Генрих Манн. «Для нашей культуры, да и для каждой, нация, нас породившая, является тем исходным пунктом и предлогом, который необходим нам, чтобы стать полноценными европейцами. Не имея места рождения, нельзя сделаться и гражданином мира». К сожалению, найти чистый источник национальной идеи бывает непросто. Национальные особенности людей, стран и культур из числа самых деликатных, чутко переживаемых сторон бытия. Отсюда бурление страстей и ломание копьев, что вечно сопровождают обсуждение национальных вопросов. Отсюда же проистекает изобилие искренних или не очень предрассудков и националистических спекуляций. Вот некоторые наиболее типичные заблуждения. Шовинизм или агрессивный национализм, подавляющий язык и культуру других народов. Шовинизм ложен не только потому, что несправедлив к другим. Он подрывает и собственную культуру, превращая ее в костное орудие закабаления. Со страхом перед живыми проявлениями творческого начала культуры связан другой вид ложного национализма – культурный консерватизм, замораживание старых форм ценностей и быта. Политический деятель царской России Константин Победоносцев считал своим долгом подморозить страну, но это не спасло от национальной катастрофы революции. Как ни странно, один из коварнейших видов национального самообмана – борьба за суверенитет любой ценой. Некоторые народы живут веками в составе многонациональных государств. Но вдруг появляются вожди, выступающие за независимость. Зачастую стремление к самобытности – лишь декорация, а в реальности остатки национальной культуры – приносится в жертву марионеточной политике, хозяйству и быту, отныне подчиненным чужому государству-кукловоду. Очевидно, все болезни национализма связаны с ложным пониманием основ национальной самобытности, которые подменяются внешними, лишенными животворной силой формами. Однако нельзя забывать, что как для каждого человека, так и для целого народа нет ничего страшнее, чем потеря смысла своего существования. И чтобы понять, чем на самом деле живет душа нации, нужно обратиться к ее духовным, религиозным глубинам, к той вере, на энтузиазме которой родилась и возмужала национальная культура. Прислушаемся к словам одного из отцов современной социологии Гюстава Лебона. «Религиозные верования составляли всегда самый важный элемент в жизни народов и, следовательно, в их истории. Характер народа и его верования – вот ключ к разгадке его судьбы. Малейшая перемена в состоянии верований какого-нибудь народа имеет необходимым следствием целый ряд преобразований в условиях его существования. И если в настоящее время общество колеблется в своих устоях и видит все свои учреждения сильно пошатнувшимися, то это потому, что оно все более и более теряет свои старые верования, которыми люди жили до сих пор. Итак, подлинное обретение себя невозможно без осознания причастности к своему народу, его исторической судьбе и высшим проявлением культуры, запечатленным в общественных и политических традициях, в художественном творчестве, в нравственных идеалах, а прежде всего в религиозных святынях и верованиях. Не в бессмысленном самоутверждении и накоплении материальных богатств, которые сами по себе приносят лишь деморализацию и слабость, а в хранении преемственности со своими духовными истоками. В приверженности высокой национальной идеи заключается единственный секрет жизненной силы и культурной самобытности, гарантия того, что у народа есть будущее.